Неприятелю хлеще досталось. Когда через сутки туман развеялся без следа, около деревни только гнутые доспехи валялись, настолько ржавые, будто год в воде пролежали. Никто живым не ушел. Соседи, ранее недолюбливающие Сурина, чествовать его за спасение хотели, все выспрашивали, как ему удалось деревню спасти. Но тот лишь отмалчивался, глаза виновато отводил, жене запретил даже упоминать об этом подвиге. Говорят, неделю спать не мог от кошмаров, кричал так, будто его заживо резали. В итоге запил по-черному и в скорости от винной горячки умер. Так никто и не знает, какие силы он тогда на помощь призвал. У меня на это свои соображения имеются, но мне лишний раз о них подумать страшно. Удивительно только одно. Сурин был единственным из нашего рода, кто ни разу после смерти не восставал. У моего семейства особенность такая. Много веков должно пройти, пока душа окончательный покой обретет. То и дело, в коридорах замка можно встретить призраки давно усопших родственников. Но никто и никогда Сурина не видел, будто он с душой намного раньше смерти простился. Наверное, жуткую плату потребовали мертвецы за спасение деревни. Король, узнав про подвиг простого сельского жителя, даровал безутешной вдове и малолетнему сыну героя наследный титул барона. И не поскупился денег щедрой рукой из казны отсыпать на возведение замка. Вот такой была в действительности история возникновения моего рода. Постаравшись придать себе как можно более грозный вид, я нахмурил брови и решительно распахнул дверь. Потом, не глядя по сторонам, быстрым шагом подошел к креслу и уселся в него, постаравшись как можно более эффектно откинуть полы мантии. И только после этого осмелился взглянуть на незваную гостью. Старый Тоннис был прав. Девушка действительно оказалась весьма и весьма привлекательной. Фигурка стройная, волосы темные, убранные в длинную косу, глаза пронзительно синие, личико достаточно миловидное, с трогательными ямочками на пухлых щеках. Но первоначальное впечатление наивности портило достаточно тяжелая линия подбородка и упрямо сжатые губы. Видать, девица поспорить не промах. Я внушительно кашлянул, пытаясь не обращать чрезмерного внимания на откровенно низкое декольте простого ситцевого платья незнакомки и выжидающе приподнял бровь. «Ну, красавица, ты ко мне в гости пришла. Тебе разговор и начинать». Девушка неожиданно улыбнулась и окинула меня с той же изучающим взглядом. Я кашлянул еще раз и гордо приподнял голову, пытаясь придать себе как можно более неприступный и зловещий вид. Но в конце концов, некромант я или нет? Ну зря, что ли, люди меня боятся. «Таша!» — внезапно прервала затянувшуюся паузу девушка и протянула мне узкую ладошку тыльной стороной вверх, словно намекая на то, что я должен припасть к ее руке. «Волдиж!» — в свою очередь представился я, откровенно игнорируя этот жест. Улыбнулся и небрежно обронил титул «Барон». «Очень приятно!» Поняв, что я не собираюсь целовать ей запястье, девушка тут же смущенно дернула руку. Кокетливо склонила голову на бок и резко подалась вперед, давая мне чудную возможность без проблем заглянуть в вырез ее платья. Я лениво почесал кончик носа, чудовищным усилием воли, продолжая глядеть девушке прямо в глаза. Очень занимательно. Уж не соблазнит ли меня явилась эта юная леди? «Я слышала, вы увлекаетесь черным колдовством», — произнесла Таша, с некоторым разочарованием, наблюдая за моей реакцией. «Я потомственный некромант», — поправил я, с интересом ожидая дальнейшего развития событий. Еще никто и никогда не пытался так явно затащить меня в постель. Хотелось бы знать, зачем это понадобилось незнакомке. — А разве это не одно и то же? — с волнующей хрипотцой в голосе поинтересовалась девушка, словно случайно проведя ладонью по своей шее. — Я невольно проследил за этим движением, потом хмыкнул и принялся в мельчайших подробностях представлять на месте милого создания старого приятеля-упыря, который прочно обосновался в подвалах моего замка. Давно, да и не мной замечено, хочешь совладать с неуемным желанием, вспомни что-нибудь мерзкое и отвратительное, мигом всю охоту отобьет. «Нет», — через пару секунд спокойно ответил я, с омерзением рассматривая гостью. «Ты ж больно ярким и тошнотворным вышел в моих мыслях упырь. Скалистская, бородавчатая кожа, гнилостный аромат из черного провала рта, мутные, затянутые бельмами глаза. Так что ничего удивительного в такой реакции не было. Для меня, по крайней мере». «А в чем разница?» — спросила Таша, оторопела, взирая на гримасу отвращения, которая исказила мое лицо. «Во многом», — пожал я плечами. Подумал немного и пустился в длинные путанные объяснения. «Черное колдовство базируется на подчинении живых людей чужой воле, что запрещено всеми законами Святой Инквизиции. Поэтому тот, кто занимается этим, сразу же становится преступником. Некромант же работает только с упокоенными, которые, согласно положениям всеобщей хартии магов, считаются предметами неодушевленными. Только из-за этого Святая Инквизиция мирится с нашим существованием. Если когда-нибудь некромант обратит свое искусство во вред живому человеку, то он будет вынужден отвечать перед судом по всей строгости закона». «А если речь идет о самозащите?» С каким-то нехорошим воодушевлением перебила меня Таша. «Самозащита тоже разная бывает», — протянул я. «А ты же не будешь обороняться мечом против маленького ребенка, который, балуясь, кинул в тебя яблочным огрызком?» «Некромант имеет право воспользоваться своей силой только в двух случаях. Во-первых, если против него стоит такой же маг. Во-вторых, если в противном случае гибель грозит множеству людей». «Вон оно как!» — с явным разочарованием произнесла Таша, откидываясь на спинку кресла. Я, в свою очередь, с облегчением вздохнул, поскольку соблазнительный декольте отодвинулся от меня на достаточное расстояние. Девушка немного помолчала, задумчиво теребя выбившуюся из косы прядь темных волос. Потом негромко спросила: «А если на тебя нападут разбойники, имеешь ли ты право защитить себя колдовством, или должен полагаться только на свое умение обращаться с мечом?»